Глава вторая. Выбежать на улицу голым Олег не решается. Я опираюсь о кирпичную стену дома и сгибаюсь пополам. Жадно глотаю ртом воздух. 9 этажей я пробежала, кажется, меньше, чем за минуту. Никак не могу отдышаться. Легкие раздирают от кашля. Я закрываю лицо руками, и по щекам бегут слезы. Я стою одна посреди улицы, взрослая женщина. Стою и плачу. И даже деться некуда, чтобы побыть наедине с собой. В моей собственной квартире предатель и неизвестная девка занимаются не пойми чем, пока я тут стою и мерзну. На улице осень. К вечеру успела похолодать. Я взмокла дома на эмоциях, а теперь выбежала без куртки. Хотя подозреваю, что трясет меня совсем не от холода. Я часто дышу и утираю щек слезы. Люди начинают посматривать в мою сторону. Я не боюсь соседских сплетен. Пусть все знают, какая Олег сволочь. Просто я не хочу этой искусственной поддержки из вежливости. Не сегодня точно. Я возвращаюсь в подъезд и пытаюсь прийти в себя. Собственно, почему они там, в тепле, в квартире, а я стою здесь, в окружении серых стен, под одинокой лампочкой? Пусть они уходят и ищут углы, по которым будут спариваться. Пусть делают это где хотят, но не в моей квартире и не на моей плите. Собираюсь силами, делаю пару глубоких вдохов и выдохов. Надо вернуться. Чем выше поднимаюсь по ступеням, тем больше внутри меня нарастает злость. Какое право Олег имел так поступать со мной? Неужели он даже не подумал, что я узнаю об измене? Даже если бы не пришла я на час раньше, вечером могла бы заметить белый волос на полу или мебели. Или муж планировал пропылесосить после ухода своей любовницы. Может, он и постирать поэтому решил? Заметал следы своей измены на простынях? И вообще, в какой момент Олег решил, что жены ему мало? Я никак не могу свыкнуться с мыслью, что мой муж способен на такое. Мы с ним знакомы с института. Я была первокурсницей. Он учился на 3-м курсе. Активист, спортсмен, красавец. За ним бегали толпы девиц. Но среди всех Олег выделял меня. Хотя я за ним даже и не бегала. Он мне так и говорил потом, что это было дело принципа — покорить непокорную. Он до своего выпускного подбивал ко мне клинья. Мы нравились друг другу, проводили время в одних и тех же компаниях, целовались несколько раз, но никогда не считали, что мы пара. Олег отшивал всех девушек вокруг себя, а я всех парней. Мы знали, что будем вместе, просто присматривались друг к другу. А потом в сентябре, ровно на 2-ю годовщину нашего знакомства, Олег пригласил меня в кино. Мы пошли на романтическую комедию из тех, что я люблю, хотя сам он их не переваривает. И в тот момент, когда герой фильма делал предложение героине, Олег достал коробочку с кольцом и попросил меня выйти за него замуж. Я была в шоке, даже засмеялась, потому что подумала, что он шутит. Но мой будущий муж ждал ответа с абсолютно серьезным лицом. Тогда я и поняла, что он правда этого хочет. Я приняла кольцо и сказала, что согласна. Никогда до этого я не видела Олега таким счастливым, как в тот день. Я и сама была на 7-м небе от счастья. У нас после его предложения все так стремительно закрутилось. Олег стал другим. Он и раньше был активным, но после того, как я стала его невестой, он стал работать над собой с удвоенной силой. Проводил больше времени в спортзале и из кожи вон лез на работе, чтобы построить карьеру. Говорил, что хочет быть для меня идеальным мужем. Да он таким и был в итоге. Через 1/2 года после его предложения мы решили съехаться. Еще 1/2 года жили вместе, копили на свадьбу, потом поженились. И прожили в счастливом браке 4 года. Вплоть до сегодняшнего дня. Я думала, мы всегда будем вместе. Мы любили друг друга. Я точно видела, что Олег души во мне не чает. Он был прекрасным мужем. Я просто не могу поверить, что наша сказка разрушена. Как такое возможно? У нас была, можно сказать, идеальная жизнь. За эти годы мы с Олегом оба построили хорошую карьеру, каждый в своей сфере. Еще есть куда стремиться, но и сейчас уже неплохо. Мы купили квартиру в ипотеку, крутую машину сами, без кредита. Со стороны мы были такой красивой и успешной парой. Некоторые знакомые даже не скрывали, что завидуют нам. Но, видимо, у мужчин и женщин разные взгляды на счастье. Я думала, что счастливая жизнь начинается с крепких отношений, в которых супруги верны друг другу, любят друг друга. А для моего мужа, видимо, стал важнее статус. Все по списку. Молодая жена есть, престижная работа есть, кубики на прессе есть, квартира есть, крутая тачка есть. Не хватает только любовницы. Ах да, теперь и она есть. Я почему-то уверена, что Олег завел ее недавно. Если бы это началось раньше, я бы заметила. Чужой запах, волос, помада на одежде или в салоне нашей машины. Мужчина может бесконечно подчищать следы, но все подтереть невозможно. Да и поведение меняется. Я знаю это со слов подруг, которым тоже изменяли. От женщины сложно такое утаить. Только вот когда я слушала своих подруг, я думала о том, как хорошо, что мой Олег не такой. Да вот незадача. Олежа оказался типичной свиньей, предавшей свою жену. Но только он совершенно не подумал о последствиях. И дело для него не ограничится лишь разводом. Так случилось, что я совсем не всепрощающая девушка с кристально чистым сердцем. Я, конечно, не считаю себя плохим человеком, но за словом в карман не полезу. И такое унижение Олегу просто так не прощу. Когда я только пришла домой, они с любовницей застали меня врасплох. Но теперь я собралась силами, и милой, или тихой я точно не буду. Вы, любовнички, еще сгорите в огне моей мести.